Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом Шастра Нама. Бхагавад-гита, как она есть, глава вторая, которая называется «Краткое описание Бхагавад-гиты». Стих 11. Шри Бхагаван увача. Шри Бхагаван увача. Ашочьянан вашочамствам. Ашочьянан вашочамствам. Прадавадам ча башасе. Прадавадам ча башасе. Гатасум агатасум шча. Гатасум агатасум шча. Нано шучанти пандитаха. Нано шучанти пандитаха. Шри Бхагаван увача. Шри Бхагаван увача. Ашочьянан вашочамствам. Ашочьянан вашочамствам. Прагьявадам шча башасе. Прагьявадам шча башасе. Гатасум агатасум шча. Гатасум агатасум шча. Нано шучанти пандитаха. Нано шучанти пандитаха. Шри Бхагаван увача. Шри Бхагаван увача. Ашочьянан вашочамствам ча. Ашочьянан вашочамствам. Прагьявадам ча башасе. Прагьявадам ча башасе. Гатасум агатасум ча. Гатасум агатасум ча. Нано шучанти пандитаха. Нано шучанти пандитаха. Пожалуйста. Нано шучанти пандитаха. Шри Бхагаван увача. Ашочьянан вашочамствам. Прагьявадам шча бхашасе. Гатасум агатасум шча. Нано шучанти пандитаха. Тетенька, ой, матаджи. Чахам. Шочамствам, ашочамствам. Прагьявадам ча башасе. Гатасум агатасум ча. Нано шучанти пандитаха. Шри Бхагаван увача. Ашочьянан вашочьянствам. Прагьявадам ча башасе. Гатасум агатасум сча. Нано шучанти пандитаха. Шри Бхагаван увача. Прагьявадам ча башасе. Гатасум агатасум сча. Нано шучанти пандитаха. Достаточно. Спасибо. Пословный перевод. Шри Бхагаван увача. Шри Бхагаван увача. Верховный Господь сказал. Верховный Господь сказал. Ашочьян, ашочьян, недостойных скорби. Анвашочаха, анвашочаха, оплакивающий. Твам, ты. Прагьявадам, ученые речи. Ча, также. Башасе, произносишь. Гата, о минувших, о минувших. Асун. Жизнях. Агата. Агата. О тех, что еще не прошли. Асун. Жизнях. Ча. Также. На. Не. Анушучанти. Сокрушаются. Пандитахам. Мудрецы. Перевод стиха. Верховный Господь сказал: произнося ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Настоящие мудрецы не скорбят ни о мертвых, ни о живых. Верховный Господь сказал: произнося ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Настоящие мудрецы не скорбят ни о мертвых, ни о живых. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Господь сразу вошел в роль учителя и отчитал своего ученика, назвав его, хоть и не прямо, но косвенно, полным глупцом. «Ты говоришь, как ученый», — сказал Господь, «но не знаешь, что образованный человек понимает разницу между телом и душой, и потому никогда не скорбит о теле, будь то тело мертвеца или живого». Как станет ясно из последующих глав, обрести знания значит постичь природу материи и духа, а также того, кто управляет ими. Арджуна заявил, что принципы религии гораздо важнее политических соображений или интересов общества. Однако ему было неведомо, что знания о материи и душе и Всевышнем выше даже религиозных заповедей. Не зная об этом, он не должен был выдавать себя за ученого человека. Не имея достаточных знаний, он сокрушался о том, что недостойно скорби. Наше тело рождается и рано или поздно умирает, поэтому оно не так важно, как мы, душа. Тот, кто знает об этом, является поистине образованным человеком, и у него нет причин для скорби, в каком бы состоянии ни находилось его материальное тело. Верховный Господь сказал: произнося ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Настоящие мудрецы не скорбят ни о мертвых, ни о живых. Омагьянди мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун меритам яна тайсма шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам жхапитам яна бутале Своям рупа кадамахьям дадати свападантикам. Ванчикалпа тарубьяща, крипасинхубьяевача, патитанам павайнебьо, вайшнавебьо наму намахам. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхар, Шри Васади Гоура Бхактавринда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутали Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарине Нервишеше Шуньявади Пасчатте Дешитарине. Итак, Кришна, говорится здесь, Прупада описывает в этом комментарии, что Кришна посчитал первым долгом разгромить все представления Арджуны, то есть срубить его ложное эго. Иногда мы слышим от преданных, что зачем говорить о каких-то недостатках, надо просто поклоняться божествам, все хорошо, этот путь радостен и так далее. Но в книгах Шрилы Прабхупады и в шастрах мы находим совершенно другие взаимоотношения между учеником и духовным учителем. Мы совершенно другие руководства находим о процессе. Находим это в трудах Мадхва Ачарьи, Эмуна Ачарьи и предыдущих Ачарьев. Даже сам Брахмаджи, он отчитывает, он ругает, он говорит о недостатках своих сыновей, которые стали первыми учениками во Вселенной. Итак, мы видим, что вопросы касательно наших недостатков, каких-то неправильных представлений, также очень важны. И Кришна начал в первую очередь с того, что он обозвал Арджуну глупцом. Полным глупцом. Если мы улыбаемся и говорим, да вы все правильно понимаете, все хорошо, продолжайте процесс. Мы боимся, мы хотим быть всегда приятными для всех, милыми для всех. Мы хотим быть уважаемыми, чтобы нас уважали. Тот, кто отчитывает или даже намекает, что мы не совсем умны, к нему мы культивируем такую, как бы, не такую привязанность. Все хотят наслаждаться, все хотят похвал. Прабхупада говорит, все, даже животные любят, когда их гладят и хвалят. Никто не любит, когда их ругают, повышают на них голос и так далее. Но здесь описывается, что Кришна первым долгом, как учитель, назвал Арджуну полным глупцом. И здесь говорится, хоть не прямо, но косвенно. И задача Кришны была в том, чтобы Арджуна понял, что он глупец. Кришна говорил так, чтобы у Арджуны возникло это понимание, что он глупец. Иногда люди говорят, вот когда мы общаемся с кем-то, со старшим преданным, с каким-то. Вот полный, мне иногда говорят, я себя чувствую полной дурой почему-то. Вот с другими я себя чувствую мудрой, а с вами вот полной дурой. Это не очень хорошо, не очень благоприятно для вас. Или кто-то говорит, ну все, сейчас мы все будем идиотами. Все хотят быть мудрецами. Но никто не знает различия между душой и телом. Поэтому все, что говорится по поводу разных кармических вещей, то есть всего материального, несомненно, является полной глупостью и недостойно скорби, поскольку это всегда относится к категории временного проявления. Это раз. Поскольку это всегда подвержено причинно-следственной связи, это два. То есть мы постоянно пожинаем реакции, совершаем деятельность, материальную деятельность и пожинаем реакции, материальные реакции. С душой ничего не произошло, у души никто не утащил сумку, носки. Душу нельзя разрезать, рассечь чем-то, сжечь огнем, иссушить ветром, смочить водой. Ее невозможно, она всегда существующая, всегда пребывающая в состоянии жизни. Дживан означает живой, поэтому душу иногда называют джива, живое существо. Но речь идет не о теле. Когда мы говорим «живое существо», о ком мы говорим? Или о чем? О душе. О душе. И в Бхагавадгите говорится, как человек меняет старые одежды на новые, так человек оставляет старое тело, чтобы получить новое. И те, кто прозрел знанием, их такие перемены, что? Не беспокоят. И Кришна говорит, но для глупца такие перемены остаются очень болезненными, очень болезненными. И даже если он попытается это понять, он не сможет. Глупый человек, даже попытаясь это понять, не сможет. И здесь мы видим, что Кришна говорит Арджуне о том, что ты глупец, что даже если ты будешь пытаться это постичь, ты не постигнешь этого. И мы можем сидеть, думать, читать много книг, разговаривать очень много о душе. И Кришна также говорит. Многие говорят о душе, многие пишут о душе, обсуждают эту душу, но никто не знает природу души. Сколько бы вы ни обсуждали, в каком бы кругу самых великих мудрецов вы ни обсуждали душу, ее невозможно постигнуть через обсуждение, ее невозможно постигнуть через писание, через слушание о душе невозможно постигнуть душу. И Кришна говорит в Бхагавадгите, душа постигается только в одном варианте, когда живое существо отказывается от плодов своей деятельности. То есть действует в религиозной системе абсолютно бескорыстно, только для того, чтобы постичь различия между материей и духом. Таким образом, только в деятельности и в отречении От плодов этой деятельности можно постигнуть природу души и материи. Таким образом, никакие обсуждения, никакие дебаты, споры не помогут человеку осознать, что же такое душа и что такое тело. Так или иначе, как бы человек ни кивал головой во всех этих разговорах, лекциях, он не сможет постигнуть душу, если он не действует и не отказывается от плодов своей деятельности. Поэтому Прабхупада говорит, что имперсоналисты постигли природу также души и материи. Имперсоналисты, они также постигли природу души и материи. Но они думают, что душа – это отделившаяся частичка от Брахмана. Как капля океана, они говорят. Когда она обратно попадает в океан, она теряет свою что? Индивидуальность. Но они знают о природе Брахмана. Поэтому они могут быть браманами. Браман – это тот, кто постиг природу души и материи. Он четко различает. Поэтому, когда человеку дают второе посвящение, надеется, что, по крайней мере, он научится отказываться от плодов своей деятельности. Обучаться, обучать, совершать ягью, вовлекать в ягью, собирать пожертвования, раздавать пожертвования. Такова дхарма брамана. Браман все тратит. Он такой, даже похож на транжира немножко. Но поскольку он в знании, он знает, кому давать, как давать, с какой целью давать. И также он знает, у кого брать, с какой целью брать, что взять, а что взять и оставить тут же. Как распределить, как совершить ягью и как вовлечь других в ягью. Он не болтает всякую глупость, потому что он обучается, он передает науку. Он обучается, и также он обучает. Чему же он обучается? Он обучается не только науке Брахмана, он обучается также, как обучать. Как обучать? Итак, в шастрах есть очень много упоминаний, как буддисты и имперсоналисты в начале первого тысячелетия, когда пришел Мадхвачарья, тот, кто поднял, вытащил нашу сампрадаю из такого самого бедственного состояния, когда все вайшнавы превратились в майвади, практически все до одного. Даже самый великий ачарий вайшнавской, Брахма Гаудио вайшнава сампрадая, стали все майвади. Почему? Потому что вайшнавов убивали буддисты и имперсоналисты. Буддисты и имперсоналисты вели физическую войну против вайшнавов. В течение долгих-долгих веков они убивали вайшнавов физически. Они пытали, выкалывали им глаза, затаскивали в свои монастыри, подвешивали кверх ногами, выкалывали глаза, сдирали кожу живьем. Монахи, буддисты. То же самое делали имперсоналисты. И поэтому вайшнавы хранили все свои традиции в тайне. В тайне. Буддисты и имперсоналисты – это те, кто разрушили полностью или уничтожили вайшнавскую культуру. Так описывается в шастрах прошлые времена. И в 1116 году приходит Мадхвачарья. И его приход был предсказан, что придет человек, который разгромит всех буддистов и разгромит всех имперсоналистов. Вся эта Шанкаравада будет уничтожена. Он уничтожит всех своей проповедью и своим могуществом, физическим могуществом. Своими ситхами. И на землю приходит, нисходит Ваюдева, Хануман, Пхишмадева, тот, кто был Пхишмадевой, Хануманом, тот, кто сражался с Раваной и с Дурьятханой. Ваюдева, один из кого? Кто знает, кто он? Махаджан. Один из махаджанов. Махаджаны, их всего 12 махаджанов, то есть те, кто хранят полностью неискаженное знание о преданности Верховной Личности Бога. И он нисходит на землю, как Мадхвачарья. И он начинает громить буддизм и Шанкараваду. И очень удивительные исторические факты, что буддисты уничтожали физически вайшнавов, вылавливали и убивали их.

Но были времена, когда именно эти, и в их традициях, в их писаниях остались упоминания, что вайшнавы – это ненормальные. Что это вредоносная даже философия вайшнавская. Что она не дает ничего людям, кроме как просто сбивает их с толку. До сих пор буддисты проповедуют такую философию. До сей пор, до сей поры. Я не совсем недавно это слушал. Когда мне говорили, зачем здесь находиться, в этом Хари Кришна, Хари Рам. Давай отрежем шнур. Истина вся в пустоте, шунья. И Бхактисиддханта Сарасвати отправляет Прабхупаду продолжить его дело, громить эту шунью. Громить. Что значит громить пустоту? Заполнять эту пустоту. Заполнить эту пустоту. Заполнить эту пустоту чем? Нектаром преданности. Итак, различие между душой и телом постигается только в деятельности, в конкретной практической деятельности и ни в каких философских дебатах. Ни один человек, который закончил бхакти-шастры или что-то еще, не может постичь природу души. Ни один человек, который все писания изучит наизусть и будет знать полностью все, памятью хорошей обладает, очень хорошо соблюдает садхану и все остальное, не сможет постигнуть природу души и тела. Он не сможет различать этого. Он будет скорбеть о телах близких, о телах родственников, друзей или других людей. Он будет думать, о, там убили детей в школе, там, ой, как это было страшно, террористический акт, самолет упал, ой, ай, у, день скорби. О чем скорбят все? День скорби о чем? О теле. День скорби о теле. Умирает мать, дети в истерике, муж в трансе, депрессион лапла. Все в депрессухе, все ездят, мы вам соболезнуем. Чему вы соболезнуете? Что вы там чего, что вы там жалеете? Там разбился сын, там убили кого-то. И все, все скорбят, все в истерике. Почему? И Кришна говорит, полные, кто? Глупцы. Полные. Очень полные. Полновесные, полноправные глупцы. И он говорит, настоящие мудрецы не скорбят ни о живых и ни о мертвых. Нету скорби. И поэтому мы остаемся глупцами. Мы испытываем это в сердце. Почему? Потому что мы так еще и не постигли природу души и тела. Нас беспокоят эти перемены. Нас беспокоит, у нас сумку украли, мы уже готовы тут, блин, целый скандал, ой, блин, вырежете. Целый скандал закатываем, неделю ходим по пятам, блин, и гнусаем, и гнусаем, и гнусаем, и гнусаем. Воровство, вы знаете, да, о том, что в этом храме постоянно процветает воровство, все крадут, все подряд. Какое-то белье, вот мне сказали, что вот он украл белье женское, две веревки целых. Я говорю, откуда вы знаете, что он? По глазам видим. Я человек обученный. Столько лет обучался этому. И какой-то бывший товарищ приходит и говорит мне, я по глазам определяю. Но вы-то знаете, вы же тоже умеете. Мы же с вами одинаковые. Мы же равны. Такая скорбь. Какая скорбь? Аргентина, Ямайка, 5-0 там. Что это? Боль. Во. Ой, какая боль, Аргентина, Ямайка, 5-0. Вот кто-то даже от этого скорбит. С ума сходит, люди друг друга убивают на футболе. Просто убивают насмерть, затаптывают. Потому что кто-то кому-то гол заколотил. Чего там говорить о какой душе, о теле? Гол забили, бей их, убивать их надо, сволочи. И они убивают. Сотни людей погибают на стадионах в драках, что кто-то кому-то гол забил. И мы говорим... А каких, о душе, о теле? Вы что, шутите? Постигнуть это очень сложно. И без гуру, не предавшись кому-то, это невозможно. по глазам определять. Когда человек находится в полной май, стоит там за углом, курит. И потом он говорит, что он определяет сердцем и глазами, он же там что-то видит. Человек непосвященный, нигде не обученный вообще, говорит, что он что-то видит, потому что у него жизненный опыт 38 лет ему, или там 37. Вы шутите? До каких пор это невежество будет постоянно топтаться и процветать, и топтать наш ум, топтать наше сердце? Наше собственное невежество, когда мы заявляем какую-то чушь несем всякую, что мы понимаем, знаем. Как можно понять, нигде не обучившись? Как вы можете это понять? Это невозможно. Не было такого ни одного прецедента в прошлом, нигде вы не найдете. Ни в Сатья-югу, ни в Двапара, ни в Трета-югу. Чтобы человек вот сам раз и что-то раз вот и понимал. Это. Я понимаю, ага. Вы по меньшей мере, значит, претендуете, что вы тоже какой-то махаджан, незашедший, который в прошлом Хирани-Кашипу разорвал. Вы случайно не Нарасимха? Может быть, у нас тут Нарасимха завелся, и мы не заметили. Может, сам Бог пришел, просто в роли такой. Скрытая аватара. Ну, это по секрету скажет потом. Скажу вам по секрету. Я пришел. Я за вами. Кузя, я за тобой наблюдаю. Итак, это скорбь, это невежество постоянным спутником нашего ума является. Поэтому мы строим планы. Давайте работать в гостиничном бизнесе. Давайте закончим этот институт. Давайте закончим тот институт. Наши материальные планы завоевывают наш ум очень легко. И ни одной строчки в нашем уме, даже там титры не появятся. А как же природу души и тела постигнуть? Жизнь-то дана не для того, чтобы работать в гостинице. И рожать детей каждый год. И показывать всем свой пуп. Крутить булочками с маком. Или там с чем, с изюмом. Человеческая форма жизни дана Атату Брама Джигиаса, независимо от того, мужчина вы или женщина. В первую очередь надо думать, как стать браманом, а не как стать, каким-то администратором в какой-то вшивой гостинице. Как можно вообще думать такое человеку с тремя кантималами на шее? Но это все равно происходит. И каждый думает, как устроиться получше в этом мире материально. Потому что преданных-то почти и нету. Срабатывает этот стих. Из десятки тысяч людей лишь единицы стремятся к самоосознанию. Из всех стремящихся к самосовершенствованию, самоосознанию, лишь единицы встают на путь преданного служения. А из всех вставших на путь преданного служения, едва ли один желает постигнуть Кришну, пришел на самом деле служить Кришне, едва ли один, остальные все пришли путем этого процесса реализовать свои амбиции, свои материальные эгоистические желания и мечтают. Тайные черви материальных желаний сжирают их духовную силу, и они ходят: «Ой, у меня проблемы, и появляются сан-картинщики, сан-помадчики, сан-дезодоранщики, сан-прокладчики и всякие разные, сантехники. И они потом ведут Кришна-катху, Гуру-катху, собирают преданных. Потому что так совестно. Я их понимаю. Стыд обжигает сердце. Потому что они не заняты самой важной деятельностью. Они не занимаются деятельностью преданность служения. Они не отказываются от плодов в своей деятельности. Они не заняты в миссии духовного учителя. В каждом городе и деревне проповедовать славу Бхагавадгиты и Шримад Бхагаватам. В каждом городе и деревне дать людям возможность узнать о славе святого имени. В каждом городе и деревне научить людей предлагать прасад. Предлагать эту пхогу и делать ее прасадом. И стыд начинает сжечь их сердце, и они начинают крутить, выкручиваться. Появляются новые, модернизированные философии. Вы что думаете, что Мадхавачарья ушел, что ли? Нет, он никуда не делся. Вы думаете, что нет преданных? Они будут вас громить днем и ночью. Вы будете бросать их кассеты, сжигать, критиковать, а они будут вас громить день и ночь. Они будут давать такие лекции, что вы будете бежать и будете всегда визжать, и будете всегда их критиковать. Да ну, а он сам-то какой? Мы знаем, он такой-сякой, такой-сякой. Он такой. А вы слыхали у него? Вот то, у него все. Но вам никуда не убежать от этой проповеди. Всегда найдется одна личность какая-то, которая будет проповедовать так, как надо. И всем это будет тем обманщикам, всем этих, кого ждет стыд, и кто это сделал нормой, что это нормально так предаваться, что это и есть преданность, но это не преданность, это мирская религиозность. Вы просто верите в Кришну. Вы верите в Бога, которого вы верите, что его зовут как? Кришна. И вера проявляется, что мы носим кантималы, повторяем 16 кругов, чтобы нас никто не доставал. От хьятма, от хипхута, от хидаева. Чтобы мы спокойно могли, успешно. Что хотят люди? Успеха в своих мирских делах. Для чего они поклоняются Богу? Они хотят успеха в своей материальной жизни. И в каком теле? В следующем или в этом? А? Как вы думаете? Поднимите руку, кто на следующее тело уже медитирует. Да не один. Да не один. И все болтовня. Потому что почти в каждого это беспокоит. Ой, я болею, и все, и там начинается. И люди сходят из-за болезни, с пути. И Прабхупада здесь описывает в комментарии. Тот, кто знает эту истину, наше тело рождается и рано или поздно умирает. Поэтому оно не так важно, как душа. Тот, кто знает об этом, является поистине образованным человеком. И у него нет причин для скорби, в каком бы состоянии ни находилось его материальное тело. Как вы думаете, по какой причине люди становятся санкартинщиками, санкиртанщиками? Это все телесная концепция жизни, вынуждает нас сходить с духовного пути. Телесная концепция жизни заставляет нас копить деньги, строить великие большие дома, проекты, чтобы свое тело туда поместить. Не душу, для души так мало нужно. Для души нужны взаимоотношения с Богом. Не нужны никакие коттеджи. Шукадева Госвами говорит, зачем мягкая перина и подушки, когда есть мягкая трава и теплые мягкие руки под голову? Зачем красивая и модная одежда, когда на дорогах и на помойках валяются столько ветоши? Вот вы смеетесь, а Шукадева Госвами говорит это серьезно. Вы можете покрыть себя листьями, корой. Прекрасная одежда, от нее не исходит никаких проблем. Она никогда не приводит к читаврите, к дисбалансу жизненных потоков воздуха. А эта одежда всегда приводит. Поэтому мы носим тхоти, которая балансирует. Кармическая одежда разбалансирует. Люди не знают многих вещей, близко даже, не понимают. Они не знают тонких процессов материальной природы, не говоря уже о духовных. Поэтому каждый культивирует просто материальную мирскую жизнь. И скорбит все время, когда нету денег, когда бросил муж, кто-то умер, или бросила жена, украли сумку с носками грязными и с паспортом. Ух, какая важная была фигура, паспорт у него украли. Тут, понимаешь, даже о теле не скорбят, даже перемена тела не беспокоит. Но тут паспорт украли. Все, всю жизнь теперь. Зарежу! Всех перережу! Всем кровь пущу! А где врачиха? А там в колодце. Я ей бритвой по горлу. Можете идти посмотреть. Доцент так говорил. Джентльменов удачи. И все. Они сразу. Зверюга. Зверюга. Животное. Животное сознание рождает животные представления, животную деятельность, животные мысли, как отомстить. Зуб за зуб, око за око. Следствие ведут колобки. Откуда столько грязи в сердце, откуда столько невежества? Воровать, быть обворованным, истинать, скорбеть. Давайте изменим ситуацию Кали-Юги.

отдельно. Мне нужен отдельный номер. Со светом. Где она, кстати, свет? Итак, люди все время думают о деньгах, о чувственных наслаждениях, потому что деньги дают чувственные наслаждения. Поэтому они работают, пашут, покупают всякие пиндюрки. Да, пиндюрки, знаете, такие всякие разные. Гусик там всякий какой-то там. Какие-то странные вещи. Иногда вы приходите домой к кому-нибудь и видите очень странные вещи. И вы думаете, нафига вот это вот все? Потом смотрите на человека. Он такой счастливый. Он накупил себе этих пиндюринок. Наставил там везде. И он счастливый. У него плитка, кафель, шнурок, пуговица, пряжка, капюшон. А что подтяжки? Зачем? Зачем столько нужно? Все это надо поддерживать. Ум начинает все время крутиться только возле этого. Как сделать ограду, огород, там, как его вскопать, как его закопать. Как сворвать у соседа мешок. Как забор передвинуть еще на 2 метра на территорию соседа и сказать, что так и было. Никто не думает, как предаться Кришне. Все уже предались. Да мы уже предались. Теперь давай, давай, Кришна, ну давай, давай, давай. Давай. Давай. Все так думают. Посмотрите на преданных, чем они заняты. Они только и мечтают, как достать деньги, чтобы наслаждаться. И они себя называют преданными. Это не преданность. Они обрядились в привлекательной одежде, может быть, башку побрили на лысо. Ну что они делают? Они самовоспроизводятся сиськомасически. Я столько беременных в одном обществе не видел. Ежегодно беременные женщины тут растекают туда-сюда, браздят просторы вселенной беременные женщины. И очень продвинутые вот эти вот мужчины, евнухи, чуть не сказал. Они все хотят завести много детей и сделать их, несомненно, ради Кришны же они заводят их. И сделать их, естественно, сознающими коттеджи, сознающими бизнес, сознающими это тело. Потому что тело так важно, душа так это. Это естественно. Для них это естественно, что душа вечна. Ты сейчас самое главное успевай, пока она в теле. Так, душа это естественно есть, но пока в теле-то оно, что ты давай, сынок, давай, греби веслами. Бери весло и рубай давай быстрее. Столько планов я слушаю даже от близких людей. Вот есть многие преданные, которые очень близки мне. Я слушаю такую чушь. И я не могу с ними спорить. Я думаю, я сяду на асану и разбомблю их. Потому что они так не слушают. Потому что фамильярные отношения уже. Когда вы близки, фамильярность проявляется. Шутка. Да они думают, что шутка. Вы даже не знаете, насколько я могу разгромить вас всех. Я вас жалею очень сильно. Очень сильно жалею вашу тупость. Вашу глупость. Я просто вас жалею. Я думаю, пусть время пройдет. Они никакие не преданные еще. Они попытались ими стать. Стало трудно. И они прекратили это культивировать. Трудно. Кому же стало трудно? Элу. А? Эла. Трудно. А что же стало трудно? Кому? Мышцам может быть трудно или что? Нет. Ложнику. Есть такое ложное эго. Мои планы. Я так думаю. Я так считаю. Таково мое мнение. Я. Но речь-то идет о я о каком? Не о истинном я, а о ложном я. Я называется по-английски ego. По-русски эго. По-латински ego. Это все я. Это называется аханкара. То, что мешает проникать солнечному свету, знанию. То, что мешает получить знание, ложное эго. Аханкара. Ра значит солнце. Аханка это означает то, что мешает. Постоянно не дает получить знания. И поэтому он говорит, откажись от ложного эго. Если ты будешь руководствоваться ложным эго, ты потеряешь себя. Если ты пойдешь по пути своего ложного эго, впереди тебя ждут одни страдания и разочарования. Что же хочет ложное эго? Ложное эго хочет счастья какого? Телесного, материального, гостиничного бизнеса, прекрасного мужа, здоровое пузо каждый год. Машины. Но в шастрах говорится, преданному все приходит само собой в результате его преданного служения. Не в результате его бизнеса, распространения картины, а в результате преданного служения. То есть человек так занимается Шраваном, Киртаном, Вишнок, Смараном, Падасаваям, Арчаном, Ванданом, Дасьям, Сакьям, Атманиведанам. Он так занимается процессами преданного служения, что Кришна дает ему, что он унести даже не может. И в шастрах Кришна говорит, мой преданный, как узнать преданного? Он все получает, как само собой ему в руки плывет, все. То, что ради чего люди умирают на работе там где-то. А он получает это само собой. Еще больше, еще лучше получает само собой в результате своего преданного, как результат своего преданного служения. И никогда не совершает никаких усилий на каких-то других поприщах. Никогда не совершает усилий ради материальной деятельности. То есть никогда не будет материально действовать, чтобы получить что-то материальное. В результате только преданного служения он получает что-то. В Бхагавад-гите это объясняется. Мой преданный, к моему преданному приходит все само собой в результате его преданного служения. Вот посмотрите на свою преданность. Сколько усилий. Это кармическая деятельность. Несомненно, это кармическая деятельность. И поэтому только глупцы не могут отличать, где преданность, а где кармическая деятельность. Они работают, там что-то делают, жертвуют. Но Прабхупада говорит, что нужно отказываться от плодов своей деятельности. Даже если вы работаете, вы должны научиться отказываться от плодов своей деятельности, иначе вы не постигнете природу души и тела. А это значит, заново будете рождаться. А если заново рождаться, это опять адхьятма, адхипхута и адхидайва. Три вида страданий вы понесете одновременно на протяжении отведенного вам срока в этом теле. Вы будете страдать от болезней психических, телесных. Вы будете вам будут причинять беспокойство другие живые существа. Люди, привидения, духи, демоны, да всякие разные. Комары, змеи. Вас даже петух может клюнуть в одно место. Вас могут убить, захватить чеченцы и расстрелять к вас, к бабушке, вот к той. Какая там бабушка-то? Или к матери отправить вас? Вот как этой Кузькиной матери. Это называется адхипхута. И никто невинно не пострадал. Но сколько скорби, сколько выдумано невинных. Невинные жертвы там, невинные жертвы сям. Все невинные. Ёлкин дрын, блин. Так надо столько храмов каждому невинному и молиться. Невинных-то. Видите, сколько у нас невинных. Но говорится, Христос был невинен. Все остальные были грешны. Невинные – это нитья ситхи. Из садана ситхи. Крипа ситхи. Шакти авеша аватары. Экспансии, частичные проявления. Они невинны. И когда Прабхупада говорит о невинных людях, он говорит, невинны животные. Поэтому мы обращаемся к невинным людям со своей проповедью. Никто не уловил смысла этой фразы Прабхупады. Прабхупада пояснил, что каким людям обращаются, которые подобны животным. И он говорит, невинны животные, поэтому мы обращаемся к невинным людям со своей проповедью. Потому что у них, по крайней мере, есть разум, у этих невинных. Но они так невинны, что они не знали даже, что у них есть разум. И функция разума – различать дух и материю. Это единственное предназначение интеллекта. С помощью интеллекта, интеллект дан человеку только для одной деятельности. Аттато брама джигеса. Задавать вопросы и служить. Все. И отказываться от плодов своей деятельности. Только благодаря интеллекту человек может от чего-то отказаться. Потому что ум никогда не может отказаться ни от каких чувственных наслаждений. Ум никогда не может, ум всегда привязанный. Всегда ищущий, жаждущий, алчущий. И эти сентименты мы все время слышим. А как вы думаете? Вот, если так же будет лучше, это перспектива. И вы просто молчите, потому что кто-то ваш папа, кто-то ваш друг, кто-то ваша подруга, и вы не можете им сказать. Только с этого места можно сказать то, что есть на самом деле. И нигде с другого места этого не скажешь. Только с этого места мы можем рассказать вам о видении Вьясы, литературном воплощении Кришны. Великого Вьясы, который являлся полностью осознавшей себя душой, великого преданного Ясадева, являющего частичным воплощением самого Господа, который в состоянии лобха пашанти постиг все время, увидел прошлое, настоящее и будущее и мог управлять им, который увидел нас с вами, людей века Кали, заглянул к нам в сердце и исполнился сострадания, величайшего сострадания, которое побудило его все-таки сохранить ведическое знание для таких тупых, которые ничего не будут соображать. Что, может быть, кто-то из них задумается, что он все-таки в человеческой форме тела находится. Может быть, кто-то хоть один, едва ли один, Кришна говорит, задумается об этом по-настоящему, серьезно. А не будет думать, как пристроить комфортно свое тело и тела своих родных и близких, детей. Тот, кто... Это просто полный глупец. И выслушивать эту глупость, такая аскеза. Такая аскеза людям, которые постигли природу души. Такая аскеза выслушивать эти глупости всякие. Постоянные глупости. Итак, Кришна говорит Арджуне, что Арджуна пытается говорить умные речи, пытается говорить как ученый, как мудрец из себя изображает, философствует. Такой мудрец, да куда деваться? Философствует. Но о чем он скорбит? О сумке. Что здесь воруют, здесь нет порядка, нет авторитета. Здесь нет авторитета, нет Бога, управляющего этим миром. Мне прямо 16 главу напоминает все это. Нету никого, кто здесь все контролирует. Нету. Запомните, дети мои. Все тайное становится явным. И есть постоянный свидетель, который даст реакции. Даже если вы ничего не знаете, ничего. Если вы это сделали, вы получите реакции. Не надо никаких судов или что-то. Суд – это сострадание. Но судить могут только чистые люди. Чистые сердцем люди могут судить. Если вы сам засланы, сами засланы, в смысле, знаете, да, как называется, засланный человек, как называется? Засланец, правильно. Если вы сами засланец, и еще камнями кидаетесь, швыряетесь, по глазу определяете, как там, кто стянул ваши носки вместе с паспортом, и две веревки женских одежд, женской одежды, чтобы гардероб целый, чтобы это все на себя одеть и ходить, чужие вонючие тряпки. А, нет, не чужие. Не мои тряпки. Я не думаю, что это очень разумно. И что надо обижаться здесь на что-то. Всегда говорят, дурак – это обида, высеченная в скалах. Обычный человек, то есть невинный, животный. Он не дурак, он не просто животное. Это обида на берегу океана. Отлив-прилив, ну как-то сотрется. Лишь мудрец – это обида, записанная на воде. И так все трясутся над своим телом. Никто не думает, как предаться. Как постигнуть природу души? Как исполнить человеческое предназначение? Как стать сиддхартхой? Сиддхартха означает тот, кто исполнил свое предназначение. Каково же наше предназначение? И в Бхагавадгите Кришна говорит, обязанность каждого живого существа постигнуть свои утерянные, восстановить, постигнуть сначала, а потом восстановить свои некогда утерянные отношения со мной. Это долг, это единственная цель пребывания живого существа в человеческом теле. Посмотрите, сколько людей живут этой. Кто осознает, что его тело предназначено только для этого? А не для гостиничного бизнеса. Не для того, чтобы спать. Ходить, его показывать всем свое тело. Кто постиг эту природу? Едва ли один. Почему? Может быть, карма такая? Может, звезды? Сатурн. А, я забыл, Сатурн же там мешает. Как бобон между булочек. Как геморрой. Этот Сатурн, как геморрой. Не сесть, не встать. Ах, все дело в Сатурне. Но это Адхидаева. Сатурн никогда не влияет на душу. Сатурн влияет на тело. А тело состоит из двух частей. Тонкое и грубое. И то, и другое материальное. И то, и другое материальное. И тот, кто себя отождествляет с Сатурнами, со звездами, все эти астрологи, древние мудрецы, древняя, так сказать, мудрость астрологии. Все это связано с телом. Это не имеет никакого отношения к душе. Никакого отношения. Но для чего нам тело это надо? Для того, чтобы устроиться где-то на работу, что ли? И говорить. Ваш телефон недоступен. Как там говорят-то? А? Короче, позвони завтра, скотина. Вы что думаете, что вам тело для этого дано? Да, все так думают. Картошку 8 кулей накопали. Уй, вообще счастье. Уй! Уй! Какое счастье? 8 кулев. Да, всей семьей копали, копали и накопали. 8 кулей. 8 кулей. О, вон куркули. Восемь кулей. А кто же накопает-то? Бог, что ли, придет, накопает? Что, Кришна будет копать, что ли, картошку? Монахи даже землю-то не обрабатывали. А если обрабатывали, то совершенно по-другому. Плуг. А не этот. Как он там? Культиватор. Который это, Махачкала-то. Потом они ходят каждую весну. Махачкала. Разбрасывает навоз. Махачкала. Вот махает и калу выбрасывает. Разбрасыватель кала. Люди стоят. Все лето вот так. 8 кулей, 12 кулей, 10 кулей. Вот так надо стоять перед Богом. Итак, скорбь – это невежество. Говорится, что основные признаки женщины-шудр – какие? Они сокрушаются, скорбят. Скорбят о потерях, об утратах. Как узнать, что человек шудра и подобен женщине? Он скорбит об утратах, о потерях, о разных реакциях. Они очень сильно скорбят о том, что недостойно скорби. Недостойно, даже достоинства у них нет. Они даже не знают, что ценно, а что не ценно. Они даже не знают об этом. А если знают, тут исключительно теоретически. И для них это не представляет никакой сердечной ценности. Поэтому Прабхупада и говорит, так много бхакт, так много их, их не половина, их куда больше. Так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну в сердце, как верховную личность Бога. Все их планы материальны. И они оказывают очень сильное влияние даже на своих родственников и близких. Нося шнуры и кантималы, они говорят только о мирских делах. Они пытаются дать какое-то мирское счастье. Это не имеет никакой ценности. Никакой абсолютно. Но понять это может не каждый. Поэтому мы видим, что люди хотят быть религиозными. Они просто хотят дхарму, но не санатна дхарму. Они занимаются в основном упадхармой. Они хотят заниматься тем, чтобы получить хорошие качества. Для чего? Для того, чтобы более совершеннее что? Наслаждаться. Потому что хорошие качества также дают успех во всех материальных вопросах. Человек с хорошими качествами везде ценен. И они хотят хороших качеств. Потому что тогда все вам жертвуют. То, все, пятое, десятое. Вас все уважают, любят, помогают. Прабхупада говорит, люди используют, все используют для того, чтобы просто наслаждаться. Все. И даже Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, религию. Все. Весь этот процесс используют только для того, чтобы достигнуть успеха в своих материальных планах. Поэтому Кришна говорит Арджуне, это невежество, ты дурак, глупец. Это первое, что должен делать духовный учитель. Это разгромить все эти ложные представления глупого живого существа, которое все настроило планов. Как же можно желать своему ребенку, чтобы он не постиг природу души. Значит, вы враг, как Христос говорит. И домашние ваши станут врагами вашими. Если предадитесь мне, то первыми врагами станут кто? Домашние ваши. Брат пойдет против брата, сестра против сестры, сын против отца. Вражьи планы будут. Они будут вас впихивать в это тело, как будто бы сами они предались. Но вам-то что? Ну, вам можно не предаваться. Такая глупость. Человек, который предался, никогда не будет строить для своих детей таких планов. Никогда. Единственное, что он хочет дать, это дать знания о природе духа и материи. Несомненно, никто не должен становиться матерью, отцом, царем, браманом или духовным учителем, если он не способен вырвать из когтей круговорота рождения и смерти своих подопечных. Так говорят шастры. Не имеет права такой человек заводить детей. Не имеет права называться отцом, царем, священником, матерью, отцом, гуру. Если он не знает, как вырвать из когтей майи своего подопечного, а еще наоборот, и способствует, и все время искушает, ни в коем случае этого нельзя делать. Ни в коем случае. Потому что это ложь. Вы обманываете своих детей, говоря, что это будет хорошо. Вы обманываете их. Как же можно самых дорогих для вас людей обмануть, что это даст счастье? Больше лжи вы не услышите. Это вражеская ложь. Нет там счастья. И прекратите обманывать и себя, и других. Помните, что правдивость – последняя нога религии. Последняя нога религии. и учитесь отказываться от плодов своей деятельности. Не думайте, что вы такие щедрые. Вы очень жадные люди. Мало сейчас увидишь щедрых людей. Многие просто жадны. Копят все равно, что-то там собирают. В шастрах говорится, что деньги предназначены для того, чтобы отдавать их браманам. А браманы берут деньги для того, чтобы это все пускать в служение Кришне. Чтобы все это использовать таким образом, чтобы человек мог возвыситься. Если это не используется для возвышения, тогда человек получает реакцию. Но Кришна говорит, что я позабочусь о предавшейся себе душе. Я буду защищать даже падшего брамана. Если человек пытается все равно постигать природу души и тела, я буду его защищать от всех реакций. Я просто буду их устранять. И поэтому Кришна говорит Арджуне, заявляя каждому смело, что мой преданный никогда не погибнет, что даже незначительное продвижение на этом пути принесет человеку неописуемое благо. Даже незначительное. Говори каждому, что мой преданный никогда не погибнет. Тому, кто сделал меня своей целью, я дам всегда все то, что ему недостает, и всегда сохраню все то, что он имеет. Я всегда позабочусь о предавшейся себе душе, Кришна говорит. Столько Кришна сказал, что не надо ничего бояться, надо предаться. И всего 9 процессов преданного служения. Шраванам, Киртанам, Вишнохсмаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасям. И нигде нету там ни картошки, ни лука, ни чеснока, ни гостиничного бизнеса. Прабхупада говорит, истинные саньяси стоят на заводе у станка и всю свою зарплату отдают на распространение сознания Кришны по всему миру. Он прямо в Бхагавад-гите это описывает. Истинные саньяси. Я понимаю, если планы заняться крутым бизнесом, чтобы всю прибыль отдавать на проповедническую миссию. Но в основном это делается для чего? Чтобы наслаждаться самому и наслаждать своих близких. Больше ни для чего. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть вопросы какие-то? Нет, душа, она трансцендентна. Но отождествляя себя с телом, душа страдает от оскорблений, от боли. Потому что она думает, что она тело. И поскольку она так думает, она отождествляет себя с телом, она боли сама не испытывает. Но отождествляя себя с этим, когда оно начинает страдать, боль происходит в уме. Но поскольку вы отождествляете, или кто я отождествляю себя с умом, я испытываю боль. Меня сейчас щипать, я буду это чувствовать. Почему? Потому что мое тело пропитано сознанием. Это как, если сейчас ребенку вашему что-то сделать, вам будет очень больно. Почему? Вот как вот говорят, бьешь ребенка, бьешь себя. Почему? Почему не говорят, что бьешь ребенка, значит, ребенку больно? Любой родитель, когда он бьет ребенка, он на самом деле бьет себя. Потому что родитель больше потом страдает, что он это сделал, чем ребенок. Ребенок-то что там? Сопли отвесил до колен, потом и пошел опять делать то же самое. А родитель за то, что треснул, там ходит и мучается, и годами вспоминает, что так сделал. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. А почему? Что за страдание? Как же так? Врезал по нему, а больно себе. Отождествляет. Вот точно так же душа, она страдает. Поскольку она отождествляет себя с этим телом, все, что с ним произойдет, с этим телом, оно страдает. Хотя с ней ничего на самом деле никогда не происходит. Тело убивает, тело это можно остановить. Это же машина. Мы недавно читали этот стих, что это машина. Там называют янтра. Янтра дегал. Кришна говорит, янтра дегал. Янтра означает механизм. Машина тела. И машину любую сломать можно. Застрелить можно, хоть что сделать. А душа